фронтоватых негров катили коляску, в которой восседал Ли старший. Даниэл понял, что самое занимательное для него только начинается. До этого Чарли Янг проводил лишь подготовительные работы. И участие Дэна в неминуемой разборке окажется решающим, иначе не привозили бы его, Даниэля, сюда. Но коляска Дэна Ли остановилась недалеко от входа. Напоминавшие официантов из дорогого ресторана негры замерли по обе стороны ее, а сам Дэн мельком взглянул на Даниэля и дремотно прикрыл глаза, словно все происходящее тут мало его интересовало. Снова заговорил Чарли. «Может, расскажешь нам, почему ты возле Лу все время крутишься?» Даниэль глянул в недобро сузившиеся глаза Чарли, постарался ответить спокойно. «Разве я обязан докладывать, с кем и почему дружу?» «Значит, с Лу ты только дружишь», — процедил Чарли. «Не более того. Или у тебя есть основания что-то скрывать от нас?» «Мне скрывать нечего», — не отвел взгляда Даниэль. «Тем более от ее родственников. Лу я люблю и собираюсь на ней жениться». «Она согласна?» — выпалил Чарли. «Согласна. И скоро ли свадьба?» «Скоро». «Ты слышишь, отец?» — резко повернулся Чарли к Дэну. «Этот несчастный писака, эта гнида парафиновая, хочет жениться на нашей Лукреции. Прямо сейчас ему башку оторвать или чуть попозже? Или сначала яйца ему выдрать?» «Не заводись», — бесстрастно произнес Дэн. «Побеседуй сначала с человеком». «Где Лу?» Чарли снова устремил на Даниэля ненавидящий взор. «Не вздумай врать, здесь твои байки не пройдут!» Даниэль неопределенно пожал плечами. «Если не в редакции и не на задании, то дома, наверное?» «Нет ее дома!» — едва сдерживался Чарли. «Я заезжал к ней, и в газете тоже нет!» «Она же не в конторе служит. У нее работа по всему городу. Разве не понятно?» «И ты, конечно, ничего о ней не знаешь. Где она? С кем она?» Чарли приблизился вплотную. Он был намного ниже Даниэля. Его шея по-петушиному вытянулась. «По крайней мере, два последних дня мы не встречались. Так что в этом плане полезным вам быть не смогу». «А в каком плане ты вообще можешь быть полезен?» — не отступал Чарли. «Ты и о Греге, конечно же, ни слухом, ни духом». «А Грег-то тут при чем?» — очень правдоподобно удивился Даниэль. «Все-таки не знаешь, жених дерьмовый!» — клокотал от злости Чарли. Даниэль подумал, что Чарли сейчас ударит его. И одновременно с этой мыслью пришла другая, о том, что Грег замешан в истории с наркотиками и убийствами, им уже известно. Скорее всего, недавно, иначе застукали бы их всех троих у Лу. Решение родилось мгновенно. «Ладно, петлять все равно бессмысленно. Я в самом деле два дня не видел Лу, но сегодня рано утром она позвонила мне». Чарли сразу же поубавил прыть, кулаки его разжались, и мутноватые глаза отца прояснились. «О чем же был разговор?» — снова подал голос Дэн. Даниэля понесло. Точно так же, как в машине, когда ехали сюда. Принялся подробно рассказывать, что Лу разбудила его, чтобы узнать, не может ли он одолжить крупную сумму денег.